сказки покинешь дом. Полночный мир летит вверх дном, вечерних улиц неонный свет, и с этой сцены возврата нет. И молодые за разом раз, сегодня хочешь, бери сейчас. Здесь душу продают, а время покупают, встречают по деньгам, по ним и провожают. Ты подходи, у нас цена умеренная, суднём с проспекта Ленина. Туманят, звеня как медь, не доводилось весь мир иметь. Терзая воздух, взрывает бас, хотел сегодня, устал, погас. У проституток не важен пол, бери, не думай, купи, увел. Ты покупаешь любовь на час, хотел сегодня, плати сейчас. Здесь душу продают, а время покупаю, встречаю. Прослезился, ты ждал свою хохлушку и заказал ей пиццу. Девчонка не пришла, и ты пошел клубиться. Есть бритые киски и большие сиськи, есть смуглые и бледные, богатые и бедные, красивые и страшные, больные и заразные. Еще есть тут здоровые, фартовые, дворовые, великаны, лилипутки, прочие ублюдки, во флёрши стрепанессы, одетые в невесты. Кого я только тут клиентам не подкидывал, 10% скидкой я подгоню вампира.